20. Пришагав с метро Кировская в Уланский, он застает революционера дома. Революционер сидит за столом. Опять прокламация? Обращение к народу? Отвез? Так точно, товарищ командующий. Пакет доставлен и вручен в собственные руки некоего Саши. В коридоре был замечен мною сам профессор Борис Файнберг, собеседовавший с парой иностранцев. Горячо обсуждалась, среди прочих, проблема распределения чечевичной похлебки. «Чего? Что ты мелешь? Какой похлебки?» Революционер разворачивается к нему вместе со стулом. Выражение заимствовано мною из лексикона «Комсомольской правды» и литературной газеты, а они заимствовали у Библии. Чечевичную похлебку можно употреблять вместо 30 сребреников. Солженицын, к примеру, продался Западу за чечевичную похлебку. Я имею в виду, что я присутствовал при дележке сертификатов. Революционер мрачнеет. Это хуёво. Я много раз говорил Файнбергу, не берите вы американских подарков, когда-нибудь это выйдет всем нам, движению, боком. Часто неизвестно даже, кем они посланы. Одно дело использовать Запад в наших целях, использовать западную прессу для придания огласки преступлений Софьи Васильевны. Другое дело — сертификаты. Мы не умираем с голоду. Я, поверь мне, поэт, никогда не взял себе ни единого сертификатного рубля. Если КГБшники пронюхают, они такое раздуют. А кто такой мистер Штайн, Володя? Говорят, что американский миллионер. Владелец сети универмагов. Меценат. Заёб ему в голову ударил помогать демократическому движению в СССР. Насколько я понимаю, он ни одного живого русского в глаза не видел. «Дают — бери, бьют — беги». Знаешь пословицу? Народная мудрость, бля. Народная беспринципность в ней видна. Если КГБшники пронюхают, они нам связь с иностранной разведкой пришьют и будут правы. Деньги — субстанция грязная. Ну вот ты сам на что живешь, революционер? Насколько я знаю, ты не работаешь уже... Сколько лет? Хуёво живу. Друзья подкармливают. Иждивенцем живу, признаю. Но моей вины в этом нет. Меня с моей судимостью никуда, бля, на работу не берут. С моей статьей кому же охота на себя ответственность брать? Какому директору? Что же они тебя за тунеядство не привлекают? А тебя почему, поэт, не привлекают? Как они могут меня привлечь? Привлекают по месту жительства. А я, бывает, каждые пару месяцев место жительства меняю. Ну вот. Получается, что оба мы живем вне закона. Революционер решает, что настало время для цигарки. И достает кисет. Пальцы у него желтые от табака и грубые, ногти сбиты, как будто он каждый день забивает гвозди и промахивается. Под ногтями траурные каемки. Рабочие руки. Пусть революционер и не работает. Не понравились они мне, твои приятели. Обыкновенные какие-то. Романтик ты. Ты ожидал увидеть красавцев с горящими глазами, а к тебе вышел косоглазый Борис Файнберг с брюшком и в домашних тапочках. Ничего подобного. Не в этом дело. Не подумай, что я тебе комплимент делаю, но ты, например... как-то честнее, что ли, чем они. Спасибо, но о них ты зря плохо думаешь. Профессор хороший человек. Ты знаешь, от какой карьеры он отказался? Он был блестящим ученым. Володя, в науке люди делают открытия, как правило, в очень молодом возрасте. В 60 лет какая может быть научная карьера? Административная я еще допускаю. Я думаю, у этого вашего Бориса... комплекс неполноценности. Не сумел достичь самой вершины в науке. Полез в другую область, в политику. Им всем кажется, ученым и бывшим ученым, что они и в другой области талантливы, что они понимают нужды общества и знают, как оно должно быть устроено. Что-то с учеными неладно. У них что, как у отсталых народов, время пробуждения самосознания? Они вдруг все возомнили себя большими знатоками политики. Шафаревич пишет о связи социализма с дьяволом. Сахаров хуйню какую-то об одностороннем разоружении СССР говорит. Даже мой приятель, Слава Лен, я к нему вечером на день рождения его жены еду, пишет социальный трактат. Слава, правда, в основном стихи сочиняет, а не трактаты. Еще не совсем, значит, потерян для человечества. «Подписант?» — спрашивает революционер заинтересованно. И окружает козлиный улисовский профиль, бородку и косо прислюнявленный на бок лба чубчик клубами дыма. «Что ты имеешь в виду? Подписывает ли твой друг-геофизик открытые письма и обращения в защиту?» «Понятия не имею». «Что, души ловишь? Хочешь и его в тюрьму посадить?» «Он согласен на 3 года в обмен на публикацию книги стихов за границей». Опять заладил вариации на тему гимнов Софьи Васильевны. «Кого это я в тюрьму посадил?» «Ну, не посадил, так посадишь». «Анны нет, что ли?» «Изволили отбыть. Просили передать, что будут ждать вас у этого Славы на Болотниковской улице. Чтоб ехал ты прямо туда, поэт. Меня не хочешь с собой взять?» «Поехали, если хочешь. Только там не твоего плана люди собираются. Все больше искусству, а не политике, поклонение идет. Хотя, конечно, как и во всякой московской компании, сбиваются и на политику. Поехали, только я не сразу туда». «Не могу. Занят. Это я так, проверить твое ко мне отношение». «Мое к тебе отношение нормальное, но то, чем ты занимаешься, — потеря времени. Лучше бы книги писал». Революционер внезапно злится. «Слушай, яйца курицу не учат, не так ли? Ты еще под стол пешком ходил, а я уже...» Сидел в лагере, баланду хавал, испражнялся в парашу. «Вот то, что ты болтаешь сейчас, щенок, на тюремном жаргоне называется парашу лить». «Вот-вот. С тюрьмой у вас у всех особые отношения. О чем не начнете говорить, всегда к тюрьме возвращаетесь. Она ваша мама, большая богиня, животастая тюрьма. Я где-то читал, во введении в психоанализ, кажется, что существует зов в тюрьму, и он относится к категории самоубийственных тенденций в человеке. Он как бы один из разновидностей воли к смерти. Так бездна тянет нас, если мы стоим на краю обрыва или на балконе высокого здания. Ваше демократическое движение, товарищ революционер, возможно, есть не что иное, как завуалированная жажда самоуничтожения. Воля к смерти». «Глуп ты, парень, вот что. Не умеешь переварить информацию, подожди, пока прочитанное в тебе осядет и расположится по полочкам, а потому уж употребляй новые знания в дело. Отрыгиваешь куски умных книг, не лезут они в тебя». «У меня и персональный опыт есть. Я еще в детстве с 2 зэками в квартире жил, в Харькове. В Салтовском поселке у нас последовательно занимали одну и ту же комнату 2 молодых рабочих парня, примерно одного уровня развития и образования. Оба отсидели по сроку, немного, по нескольку лет всего. Первый по времени Николай, фамилию я забыл, жена у него была Лида. Побесившись 1/2 года, стал хорошим рабочим, потом мастером, заделал ребенка, получил отдельную квартиру, окончил техникум и стал, в конце концов, моя мать мне написала, начальником цеха. Второй, у этого я запомнил фамилию, уж очень необыкновенная, Макакенко, так и не смог от тюрьмы оправиться. Помню, однажды орал у пивной: «Мне все равно в тюрягу, я человек пропащий, мне одна дорога обратно в тюрьму». И так он себя усиленно уверял, что таки сел 2-й раз на большой срок. А все у него хорошо было. Ребенок родился здоровый и красивый, работал он в литейке, большие деньги домой приносил. Жена на мясокомбинате вкалывала, домой всегда мясо таскала. Чего простому человеку нужно? Хотел бы учиться, мог бы учиться. И человек он был неплохой. Меня однажды от пивной домой к матери притащил, пьяного. От дружков оторвал. Нельзя тебе, пацан, с пропащими водиться. Однако зов в тюрьму был в нем сильнее зова к жизни. Так и в вас, демократчики. Несерьезно смешивать людей, занимающихся политикой, с мелкими окраинными уголовниками. Все мы люди, но мотивы-то разные, соображаешь? И ты всерьез веришь, Володька, что вы занимаетесь политикой? Вы занимаетесь истерикой по поводу того, что вас не допускают заниматься политикой. Глупости ты говоришь, поэт. Тогда и Ленин истерикой занимался. Что у него к 1917 году было? Малочисленная слабая партия, группа скорее. Мы с Якиром могли бы сейчас же куда более многочисленную политическую партию создать, чем была в апреле 1917 у Ленина. Только опасность репрессий нас останавливает. Одно дело, ты понимаешь, расплывчато называться «движение за демократизацию», а если «партия», они нас так упрячут глубоко, что никакие иностранные корреспонденты и писка не услышат. Лениным Володька умудрился заткнуть поэту глотку. И то верно. К моменту февральской революции 1917 года партия большевиков была одной из самых малочисленных. Исторический факт. Всего в России было зарегистрировано тогда 42 партии. А я сегодня идею о независимом союзе писателей Сабгиру предложил. Он, конечно, против. Угу. Ну, ясно. Ему есть что терять. Это ты, молодой голодранец, можешь позволить себе удовольствие пофрондировать. Ну, знаешь, Сабгир тоже немало поголодал в этой жизни и вышел из говна, как все мы. Отец его был портной, алкоголик. Если бы не дед Крапивницкий, с его детьми Генрих дружил, может быть, он никогда бы и не вылез из... Как это сказал? Я забыл, Горький или Некрасов, свинцовых мерзостей русской жизни. Да и сейчас Генрих даже не член Союза. А что, дед Крапивницкий хороший поэт? Я картинки его видел, а стихов никогда не читал. Дед в первую очередь философ. Сквозь его стихи и рисунки, сквозь примитивизм и натурализм мировоззрение особое просвечивает. Циничное, безысходное, но в сущности позитивное. Он что-то такое говорит. Дед вроде: «Вот это, люди, наша бедная жизнь. Берите ее, ибо кроме нее ничего нет. И любите ее, жизнь, такой, как она есть, неустроенной. Устраивать ее не надо, опасно даже. Нарушите что-нибудь в механизме». Дед в прогресс не верит, в светлое будущее человечества не верит, потому он вроде безобидный такой, в хлопчатобумажных брюках, кальсонах и старомодных ботинках, при лысине и кипчонке противостоит официальному сладкому гуманизму советской власти и вообще любому гуманизму. Я не думаю, что он гениальный философ или гениальный поэт или гениальный художник, но я думаю, что как учитель жизни он единственный в своем роде. Мудрец. Я сам того не замечая, Володь, целый сборник под его влиянием накатал. И влияние это не в изменении формы стихов выразилось. Я уже сложившимся формально поэтом приехал в Москву. Но в новых темах, в углублении, именно в философичности. Например, я с отцом своим всегда соревновался и как бы боролся, сам себе не признаваясь. Мой отец защищал и олицетворял для меня всегда волю толпы, коллектива. Он мне говорил: «Будь как все, это хорошо быть как все». Я же всегда чувствовал, что я не как все, и одновременно со стеснением быть особенным, со стыдом быть отличным от коллектива, семьи и нации, страстно желал отстоять свое «я» от их посягательств. У меня этому конфликту между «я» и «они» несколько стихотворений посвящено. Ты заметил, Володя? «Да и я с отцом согласный», — отвечает Николай. «Путь великих — путь опасный. Лучше будем, как весь край», — гудит революционер. Хорошие строчки. Спасибо. Дед Крапивницкий был первым человеком в моей жизни, сказавшим мне спокойно и одобрительно: «Будьте не как все, это прекрасно, это не стыдно, это здорово». До этого я себя чувствовал иногда уродом. Ну и что, что я живу среди нескольких сотен подобных мне уродов, отыскав их в Харькове, потом таких же в Москве? В книгах, конечно, можно найти ответ на все, но когда живой, 75-летний человек тебе говорит, шевеля чуть усами под носом картошкой: «Прекрасно, что вы не как все, этим нужно гордиться», — совсем другое дело. Я теперь в Долгопрудную к деду езжу всякий раз, когда мне суета московская по горло надоест. Так я туда за ясностью, мудростью и скромностью езжу. Вижу, как человек топит печь, заваривает чай и по-настоящему, без притворства, счастлив. В лес мы с ним ходим гулять, а вы суетитесь. Власть, власть. Хочешь, я тебе стихотворение прочту про власть? Валяй, хотя ты и не прав. Мои друзья с обидою и жаром ругают несвятую эту власть, а я с индийским некоим оттенком все думаю: а мне она чего? Мешает мне детей плодить, или уток в речке разводить, или быть философом своим? Мешает власть друзьям моим. Не власть корите, а себя, и в высшем пламени вставая, себе скажите, что она? Я человек, вот судьба злая. Куда б ни толкся человек, везде стоит ему ограда. А власть, подумаешь, беда, она всегда была не рада. Нравится? Нет, слишком умная. И что за индийский оттенок? И почему толкся, рвался? Под индийским оттенком имеется в виду восточное мировоззрение, ровная созерцательность, метафизичность, свойственная религиям Индии, буддизму или индуизму, в отличие от западного, материального и суетливого мировоззрения, адептами какового являетесь ты и твои друзья. Я, между прочим, думая о тебе и твоих политиках, эти стихи написал. Мог бы что-нибудь и получше создать поэт. Революционер отыгрывается на нем за обвинение в самоубийственных тенденциях и несколько других моментов беседы, когда чаша поэта перетягивала вдруг революционерову чашу.